Глава 5. Заразившись каким-то детским предвкушением праздника, подруги несколько дней продумывали план. Лиле приходилось одергивать Рокотову на занятиях. Все мысли подруги витали далеко от учебы. «А что надевают в такие места?» — спросила Эля. «Как и в любой клуб. Выбор наряда зависит от того, с какой целью ты идешь». «Я не была в клубах», — призналась она. Красноречивый взгляд Лили был лучше любого возгласа удивления. «Джинсы и удобную кофту. Лишнее внимание не нужно», — пояснила девушка. Эля понятливо кивнула и продолжила записывать лекцию. Субботний вечер был выбран неспроста. Свободным в семье Рокотовых, по словам Эли, был только брат, а отказать сестре, тем более в учебе, он не посмеет. «Все, пока, у нас много дел». Рокотова попрощалась с Дмитрием. Потолкнула его в спину и закрыла дверь перед носом, даже не дав поздороваться с подругой. «Ну, как я выгляжу?» – спросила Эля и повернулась вокруг своей оси, демонстрируя стильные прямые джинсы и джемпер нежного лавандового оттенка. Русые волосы девушки лежали идеальной волной. Лицо подчеркивал обманчиво легкий макияж. И вроде бы все сделала, следуя инструкциям, но выглядела она так, словно спешила на вечеринку закрытого женского клуба элитного университета. «Не то, да?» «Не то», — согласилась Лиля. «Пару штрихов». Она затащила подругу в свою комнату и протянула черную толстовку с капюшоном. «Переодевайся и волосы собери. Вот теперь отлично». «Как думаешь, Митя уже уехал?» — спросила Эля. Лиля вышла из спальни и прошла в комнату родителей, где не горел свет. Осмотрела двор. Выдался погожий вечерок. Вроде уехал. Не теряя времени, она накинула бомбер, удобные свободные штаны и кеды. «Эль, такси будет через 2 минуты. Идем». «Я заказала машину к соседнему дому». Подруги опасливо спускались по лестнице, оглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху. Лиля испытывала легкий азарт. Словно ее наказали родители, и она сбегала из дома, совершая что-то запретное. А подругу переполняли эмоции. Эля нервно хихикала и шарахалась от каждого прохожего, боясь быть пойманной. «Элька, не дергайся!» «Оу!» — воскликнула Эля с непосредственностью ребенка. Лиля надеялась, что в 7 вечера бар будет пуст. Ей всегда казалось, что брутальные мужики должны появляться глубоко за полночь, разрывая тишину ракочущим звуком мотора. Но каково же было разочарование? Перед баром стояла пара десятков припаркованных байков. «Шикарные, дикие, возбуждающие!» Рокотова подбирала эпитеты, обходя по кругу железных коней. «Элька, ты меня пугаешь!» усмехнулась Лиля. «Сфоткаешь меня?» Подруга уже занесла ногу, желая изобразить лихую гонщицу, как дверь распахнулась, и на улицу вывалились 4 мужчин. «Эй, милая!» Один из них окликнул Элю. «А ты знаешь золотое правило?» «Что, простите?» Залепетала она в ответ, вызвав смех у остальных. «Чтобы прокатиться, нужно дать хозяину!» Элька отпрыгнула от мотоцикла, словно ошпаренная. «Я лишь хотела сфотографироваться!» Оправдывалась, отступая к Лиле. Мужчины раскатисто захохотали. «Фотографируйся, это мой!» – выкрикнул другой. «И не бойся, не упадет, если на него сядешь!» «Просто так?» – уточнила Рокотова. «Просто!» – отмахнулся мужчина и прикурил сигарету. Пока Эля принимала позы крутой байкерши, Лиля делала фото и прислушивалась к мужскому разговору. «Я сегодня недолго, завтра едем к тёще!» «Что, Вано, опять пьяный тесть унитаз снес?» Мужчины издевательски хохотали. «Бачок, 3-й за этот год! Урод! Когда он уже допьется? Достали все эти родственники!» Оказалось, что крутые мужики в кожаных куртках и потертых засаленных джинсах имеют своих тёщ и человеческие проблемы. Это открытие заставило Лилю посмотреть на них под другим углом. «Наверняка у них и трусы растянутые, и носки с дырками». Хохотнула она про себя. Обычные такие мужчины с небольшими пузиками. Один чуть лысоват и в очках. Лиля не удивилась бы, если бы он был профессором в каком-нибудь университете. Второй, скрученный остеохондрозом, сутулившись, пинал носком ботинка окурок, выдавал в себе офисного работника. И все до смешного обычные и ничем не примечательные. А тут, собираясь компанией, тешат свою мужицкую удаль и силу. «Эй, барышни, вы заходите или как?» Хозяин байка придержал входную дверь и сделал приглашающий жест рукой. «Да, спасибо». Эля торопливо пробежала к входу, не забыв прихватить подругу за локоть. «Спасибо большое». Лиля поблагодарила незнакомца, и девушки вошли внутрь. «Что ж», — протянула Рокотова, рассматривая обстановку. «Атмосферненько». Двухуровневое помещение напоминало гараж. Бетонный пол с выщербленными кусками, грубо выкрашенные стены, завешанные стягами с различных мероприятий. У ближайшей стены деревянная барная стойка с разномастными стульями. Грубо сколоченная мебель, выполненная с явной линцой. Пара огромных бочек приспособлены вместо столов. Высокие потолки и второй уровень с отдельными столиками. Но что удивило подруг, не было ограждений. Опасно. Высота и алкоголь – вещи несовместимые. «Недолофт», – проворчала Лиля себе под нос. «Как думаешь, у них несчастные случаи были?» Эля подняла голову, рассматривая компанию. Мужчины и женщины сидели на диванчиках второго этажа. «Больше, чем уверена». «Ой!» – она указала Лиле на пустые места. «Я хочу сесть у бара!» Зал был практически полон. Лишь несколько свободных мест у входа и барной стойки. Заказав пиво и луковые кольца, девушки рассматривали посетителей. В основном это были мужчины сурового вида. Они прохаживались от столика к столику, хлопали друг друга по спине, обменивались приветствиями и заразительно и громко хохотали. «Да они же милахи!» Подруга прокомментировала увиденное. Лиля недоверчиво фыркнула и протянула. «Ну да, милахи. Поверь!» Эля с аппетитом ела луковые кольца. «Ты еще не знакома с моей семьей. Вот там есть чего испугаться». Она рассмеялась. Раздались аплодисменты. Чтобы увидеть происходящее, девушки привстали, выглядывая из-за массивной колонны. «Теперь-то ясно, почему эти места не были заняты», – проворчала Лиля. На сцене разогревались музыканты, бренча тягучую мелодию. Подругам пришлось встать со своих мест и выйти ближе к центру зала. Так хоть что-то было видно. На невысокой сцене пятеро мужчин, одетых в кожу, готовились к выступлению. Все с длинными волосами. У кого-то они были схвачены в хвост или прикрыты банданой, у других висели сосульками у лица. «Если сейчас выйдет полуголая девица и начнет танец со змеей, делаем ноги. Мы попали в вампирский бар», — хохотнула Лиля. «Не бойся, вампиры предпочитают более пафосные места», — как бы, между прочим, обронила Рокотова. «В фильмах видела», — быстро добавила. «Ну да, вот черт», — ругнулась Лиля, замечая, как всем известная Хвостова вошла в бар. «О, привет, девчонки!» — с изумлением воскликнула она. «А я не знала, что вы тут бываете. Тем более ты!» Она с удивлением смотрела на Элю. «Пришли послушать парней», — не моргнув глазом, соврала Лиля. Одногруппница все еще косилась на Элю. «Богатенькая выскочка», — как называли ее за глаза, — «и в дешевом баре. Нонсенс!» «Идемте со мной. Со второго этажа отлично видно сцену». Не успела Лиля отказаться от приглашения, как ее опередила подруга. «Класс!» — протянула она восторженно. «Спасибо, Кать!» На втором этаже девушек ждал сюрприз в виде нескольких мужчин пугающего вида. Хвостова прильнула к одному из них и произнесла. «Парни, знакомьтесь, Эля и Лиля, а это парни». Она скользнула на колени самого крупного из них. «Рос, дед, бегемот и мазутное брюхо», — указала на каждого пальчиком. В другое время Лиля бы рассмеялась, услышав подобные прозвища, но не сейчас. «Падайте!» Мазутное брюхо похлопал ладонью по обивке дивана рядом с собой. Потому как мужчина осмотрел Элю, приглашал он именно ее. «Отлично! Нас привели скрасить одиночество!» — с ужасом заметила Лиля. «Мы тут присядем!» Эля не горела желанием падать рядом с тем, кого называли «мазутное брюхо», и заняла пустующее кресло. Она максимально придвинулась к краю, освобождая место подруге. «Рожей не вышел брюх!» — заржал бегемот. Тот был самым молодым из присутствующих, со впалыми от худобы щеками и неприятными, все время бегающими глазами. Парень нахально скалился, нервно поглаживая подушечкой большого пальца ногти, пересчитывая каждый палец своей руки. «Не лезьте к ним!» — вступилась за одногруппниц Хвостова. «А ты бы лишний раз рот не открывала!» — огрызнулся бегемот. «Или тебе нечем его занять?» «Заткнись!» рявкнул мужчина, на коленях которого Хвостова удобно устроилась. «Или ты хочешь и мне указать, когда следует открывать рот?» Зло смотрел на нервного парня. Бегемот скривил губы. «Нет, Рос». Неверное впечатление создали те четверо, что встретились с девушкам снаружи бара. Не все тут примерные семьянины, желающие пару часов отдохнуть от рутины и расслабиться в компании своих друзей. Эти четверо представляли собой опасность, и не только для девушки, случайно зашедшей в бар. «Через пару минут уходим», — шепнула Лиля на ухо подруги. Столик находился прямо напротив сцены в окружении деревянных ширм. Те, кто проходил мимо, приветственно кивали или же задерживались около Роса, обменивались с ним несколькими фразами и покидали бар. Лиля недолго наблюдала. И, выбрав удобный момент, когда к Росу подошли двое, произнесла: «Мы припудрить носики!» Взяв Рокотову за руку, потянула ее за собой. Не оборачиваясь, они спускались по лестнице. За то время, пока подруги были наверху, первый ярус до отказа заполнили люди, желая занять место поближе к сцене. Отпустив ладонь подруги, Лиля торопливо пробивалась сквозь людскую массу и прокладывая собой дорогу. Девушку оглушила музыка и одобряющий гул приветствующих, и она обернулась.